Глава 20. Полет коршуна. У вольера с петухами нас поджидал Кенс. Он согнулся в поклоне, пропуская короля с некросвитой, потом пристроился рядышком со мной в качестве охраны, и я поневоле замедлила шаг, посматривая на удаляющиеся высокородные спины. «Кенс, что за петушиных выродков ты притащил?» — спросила я, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. «Что значит выродков?» — немедленно возмутился рыцарь, почуяв радостную пикировку. Видимо, тоже хотел развеять тоску, в какую вогнало нас утреннее происшествие с вражеским големом, замаскированным под душевнобольную девушку. «Это отличные петухи. Лучших отбирал. Самых зверюк. Знаешь, какая это редкость?» «То есть они бывают нормальной величины и не зубастые?» «Бывают, но нам такие не нужны». «Ладно, выживу, разберемся», — махнула я рукой. «Тоска не развеивалась. До петушиных боев я не доживу, так зачем беспокоиться?» «Кстати, на тебя уже ставки делают», — шепотом сообщил рыцарь. «И почти все на то, что ты не доживешь до заката». «Добрые они тут», — еще сильнее помрачнела я, а Кенс, оглянувшись по сторонам, совсем тихо сообщил. «Одна только Лин поставила 2000 золотых. Небось, все накопления бухнуло». «Ого!» — я воспрянула духом. «Ограбить Лин? Только ради этого стоило выжить. Отставить грусть, она непродуктивна и еще ни одному делу не помогла. Одна из нас троих точно сегодня выживет. Правда, девочки? И выжившая отомстит за всех». «Значит так, Кенс. Я пока занята, но ты в курсе, сколько денег мне передал. Ставь все золото на то, что я доживу». «Потому что если я не доживу, зачем мне деньги?» «До заката или до полуночи?» — уточнил первый брокер мира Айры. «А что, еще и по часам ставят?» «На то, что протянешь до рассвета, пока никто не ставит. Известно же, что демоны соблазняют и убивают ночными мыслями и снами. Все сомнамбулы к утру не просыпались, а все графские невесты... Короче, девушек на утро в замке уже не было». И отвел глаза стервец. «Так-так. А что с невестами, говоришь, происходило?» Хитрые зеленые глаза пройдухи стали кристально чистыми и честными. «Понятия не имею, Мейс». «Вот и меня, похоже, на утро тут не будет», — опять помрачнела я. И, спохватившись, что спины моего работодателя уже давно не видно впереди, рванула догонять. «Так мне-то что посоветуешь, Мейс Тайра?» — крикнул вдогонку рыцарь. Я притормозила на повороте. «Раздели ставки, Кенс. Половину на одно, половину на другое». «Так ведь тогда я точно проиграю», — почесал он вихрастую макушку. «А если я скажу, что с невестами случилось?» Не успел я порадоваться, как меня окликнул сам граф, очень-очень злой граф, вернувшийся за своей служанкой. «Мейс Вирт, вы забыли как минимум о двух вещах. Во-первых, у вас рабочий день, и я плачу вам не за то, чтобы вы любезничали с моими вассалами. И во-вторых, у вас обед». Зануда чернокрылая. Подхватив юбки, я побежала к ожидавшему графу. «Милорд?» Крепко сжав мой локоть, некромант повел было меня к замку, но свернул в проход между оранжереей и кухней и там прижал меня к стене. «Только один вопрос, Мейс Тома. Что вы действительно хотите?» «В каком смысле, милорд?» «Король предлагает упростить вашу запутанную проблему, выбросить вас из нашего мира, и неважно, найдет ли ваша душа ваше собственное тело или уйдет на небеса. Это уже будет не его головная боль». «Но это же убийство». «Шансы равны. Я некромант, Тома. И еще во мне есть кровь демона, и я знаю, как увеличить шансы на то, чтобы ваша душа нашла путь в ваш мир. Видите ли, Нижний мир соединяет многие миры. Нижний мир — как центр сферы универсума, а от центра к поверхности сферы можно провести бесконечное количество прямых. Потому-то в вашем мире ничего не знают об Айе. Но многое знают о демонах, что наверняка есть ментальные выходы». «У нас преисподня тоже считается нижним миром демонов». «Вот видите? Значит, я прав. Я воспользуюсь памятью вашей души, чтобы найти привязку, но нет гарантии, что ваше тело еще живо. Совсем никакой. И тогда для вашей души не будет сосуда. Королю нужна леди Террина. Нужна либо для показательной казни, если она виновна, либо для того, чтобы выдать ее за меня, если она невиновна». «Я понимаю». 50 на 50. Не все потеряно, но, боже мой, как же страшно. Если мое тело в коме, то папа ни за что его не похоронит. Это я знаю точно. Он сделает все, чтобы поддерживать в нем жизнь. Но есть еще возможность, Тома. Некромант раскрыл левую ладонь, в которой лежал сухой, сморщенный зародыш Маргиссы. Это я получил от моего дознавателя. Он занимался расследованием пропажи моей невесты, графини Барнс, в ее доме, и стащил этот боб у Айни Зим. Я пойду на сделку с древней, чтобы она помогла соединить вашу душу с Маргиссой. И мы с ее помощью вырастим вам любое тело, какое вы захотите, как сейчас выращиваем тело для Тайры Вирт. Вы согласны, Мэйс Тома? И я стану Айе? Я смотрела на черный комочек в его ладони и всеми фибрами души понимала, что это ловушка. Боюсь, да. Как и Мэйс Тайра. Почти 100% вероятность, что вы станете Айе, ведь вы не маг, у вас нечему сопротивляться перерождению. И я стану как голем, так? Буду послушна чужой воле? Черные ресницы Дейтары дрогнули. Об этом я не подумал. А ведь вы правы, Мэйс Тома. Мы же ничего не знаем о Маргиссах. Знания потеряны, а скорее всего уничтожены. Такая вероятность есть, что вы обретете тело и магию, но потеряете свободную волю. Я не стану рабыней Айни Зим. Если не вернусь в свое тело, я лучше умру, милорд. Глядя в серые глаза, я загнула его пальцы в кулак, спрятавший зародыш и надежду на жизнь в этом мире. Вторая ладонь ворона осторожно коснулась моей щеки, погладила кончиками пальцев. «Я не позволю вам умереть. Верьте мне, Тома, вы будете жить и будете свободны. Вас нельзя посадить в клетку, я видел вашу сущность. Идемте, нужно еще многое подготовить. И помните, вы мне доверяете во всем. Тогда все получится. Согласны?» И такой у него был пронзительный взгляд, что даже показалось, что его глаза стали серебристыми звездами. «Да», — улыбнулась я. «Вы не ответили на мой вопрос. Что вы хотите, вернуться или остаться?» «Что меня тут ждет? Какая жизнь? Кем я буду? Служанкой, рабыней? Игрушкой могучих магов и королей? Хочу домой. Если есть хотя бы один шанс увидеть дом, папу, маму, друзей, я им воспользуюсь. А тут целых 50. И пусть Лин поддавится выигрышем и вороном. Ведь если Тирину казнят, король наверняка женит этого сероглазого и чернокрылого лорда на шлюхе и убийце Лин. У них уже нет времени искать другой вариант. Особенно после сегодняшнего происшествия с големом и известия, что древнему демону уже найдена невеста. И Дейтар выполнит королевский приказ, ведь он здесь пленник. Обласканный милостями, осыпанный золотом и регалиями, названный темный брат короля, но пленник. Вернуться. Мой голос дрогнул. Прости, ворон, но что я могу сделать? Я не маг. Серебряные звезды погасли, лорд отвернулся. Тогда идемте, Мэйс. Удивительное дело, как только жизнь трещит по швам, так судьба торопится открыть все двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Лорд Арияр повел меня в святая святых, полуподвальный этаж с лабораториями, куда запрещен вход всем слугам под страхом немедленной смерти и превращения в зомби. Об этом напоминали два мертвых пса, охранявших массивную железную дверь. Еще две собаки застыли неподвижными статуями внутри помещения, большого мрачного холла с низкими арочными сводами. Типичная приемная некроманта. Пустая, но впечатляющая. По левую руку конторка, по правую длинный стол из темного дерева с каменной столешницей и желобками для стока крови, заляпанными бурыми и восковыми пятнами. На стенах полки, прогнувшиеся под тяжестью фолиантов, черепа от чудовищных до человеческих и гроздья амулетов. Всю свободную часть пола занимала стационарная, то есть на совесть, сделанная из металла и цветного гранита, пентаграмма с углублениями для свечей. Свечи самых разнообразных расцветок были сложены в шкафчике рядом с конторкой. Сейчас на столе для препарирования трупов стоял горшок с Маргиссой, а вокруг нее проводили консилиум маги, коронованные и простые. Маргисса Тайры вымахала за какие-то сутки, ее серо-бурое тело вывалилось из горшка и лежало на столе. Впрочем, корни еще плотно сидели в земле и казались одеревеневшими бугристыми щупальцами спрута. А вот тело уже пропорциями напоминало спящего, свернувшегося калачиком безликого подростка с пушком на пупырчатой голове. Выглядело все это до крайности непривлекательно. Если бы здесь был генерал Шармель, боюсь, он засомневался бы в своих чувствах. Король мерил шагами пентаграмму и был крайне взволнован. Идеальные светлые волосы растрепались, на щеках горели алые нервные пятна. «Наконец-то!» — воскликнул он при виде меня и ворона. — Я уж решил, что наша птичка улетела. — Вы кого имеете в виду, сир? — лорд поднял черную бровь. — Мейстайру, разумеется, — криво усмехнулся его величество. — Мало ли, испугалась угроз и решила покончить с собой, не откладывая до заката. — Не дождетесь. Сделав реверанс, я выпрямилась и гордо вскинула подбородок, но на меня уже не смотрели. Никогда еще демоны не были настроены так серьезно, чтобы не просто сидеть и ждать нашей ошибки, изредка атакуя Ариярдерт, но строя такие многоуровневые козни, — сказал король, прохаживаясь вдоль длинного стола. Дейтар, у них действительно появился лидер, вокруг которого они готовы объединиться. Возможно, это женщина, демоница, возжелавшая захватить трон. Она не сможет обойти законы наследования трона. Сотни лет... Вместо династии Арияров сферой воронов правит наместник, потому что законы незыблемы. Она уже считает себя невестой ворона. Ты же слышал? Причем не твоей, Дейтар. Ты ее даже не увидишь. Ее жених — твой предок, Хаор. А значит, демоны провели еще один древний обряд, воскресив древнюю сильную демоницу в каком-нибудь молодом теле. И если еще и демон Хаор воскреснет, вышвырнув душу из твоего тела, то нижний мир вскипит, а мы не готовы, совсем не готовы. Ты понимаешь, что у меня только два выхода, ворон? Женить или убить? Некромант скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что убить его будет не так-то просто. Ты потому и торчишь безвылазно в своем замке, после того, как твоя свадьба с графиней Барренс сорвалась, сощурился король. Боишься, что мне теперь проще прибегнуть ко второму варианту? Проще ли? Лаури Эрль, ты все равно убить до конца не сможешь, а без меня замок может решить, что верхний свет ничем не ярче и не чище нижнего. Это первое. Второе. Впрочем, хватит и первого. Моя смерть откроет Ариярдер для демонов. Вряд ли ты этого хочешь. Артан VII, остановившись напротив Дейтара, пару мгновений смотрел ему в глаза. Прямо искры летели от напряжения между этими двумя. Есть способ, как убить Лаури Эрль, Дейтар. И я его... Ты не знаешь его. Ты хотел бы сказать, что знаешь, но у твоего дара есть обратная сторона. Ты не можешь солгать, мой король. Король, которому не лгут, это король, который не лжет. Как только ты солжешь хотя бы раз, ты перестанешь чувствовать ложь и видеть истину. Ах, прости, это же государственная тайна. Артан перестал метать молнии из глаз. «Не такая уж и тайна теперь». Он обвел нас таким взглядом, словно решал, не дешевле ли прикончить свидетелей. Усмехнулся. «Ты прав, способ я не знаю, но я знаю, как его узнать». «И ты зря плохо обо мне думаешь, брат. Я забочусь о сохранности твоей же души и тела». Поэтому я предпочитаю, как и все поколения королей Риртона, до меня мирно решить проблему Ариярдерта. Не будем же терять времени. Король повернулся к магам, отошедшим как можно дальше. Магистр Нейсон, вы готовы? Да, сир, ждем только команды. Мейс Тамара. Король подошел ко мне, положил руку на плечо и подвел к единственному креслу, стоявшему у стола с Маргиссой. Сядьте здесь и делайте все, что вам прикажут. Нейсон и его ученики помогут вам освободиться от присутствия чужой души. Учитывая, что Мейс Тайра вряд ли будет цепляться за ваше тело, это будет сделано быстро и без осложнений. Приступайте, магистр. Подождите. Вывернув плечо из капкана королевской руки, я попыталась вскочить, но уже две тяжелые мужские ладони пригвоздили меня к месту. «Не бойтесь, Мейс, никакого вреда мы вам не причиним. Я, как и мои коллеги, королевское око, блюстители закона, справедливости и чести королевства, как и ваш лорд, мы все не самые последние маги на землях Айеры и знаем свое дело». Пока менталист ласково говорил, стараясь поймать мой взгляд, двое его коллег привязали мне руки к подлокотникам, а третий взял острейший кинжал. «Это у них скальпели такие? Боже, что они собираются со мной делать? Лоботомию?» «Я верю, верю, магистр Нейсон. Я всего лишь хотела задать один важный вопрос». «Важный?» — прищурился король. Взяв стул, он оседлал его и положил руки на спинку. «Да. Я не могу понять, зачем Айе Низим понадобились такие сложности, как перемещение души Тайры из Маргисы в меня, то есть в это тело? Зачем гонять туда-сюда душу несчастной девушки, в Маргису, в меня, снова Маргису? Разве не могла она спокойно вырастить Айе на собственном подоконнике?» «Могла», — кивнул король, переглянувшись с очень напряженным некромантом. «Но тогда Айе не попала бы в замок, так? То есть вы сейчас своими руками возродите настоящую Айе с душой, магией и телом теневого народа, там, куда вход им был запрещен сотни лет?» Пока король задумчиво глядел на меня, маг в синей мантии, собравшийся резать мне вену кинжалом, отложил оружие, а магистр Нейсон хмыкнул. «А ведь девушка права. Хороши же мы, что не подумали об этом». «Я подумал», — подал голос лорд Арьяр. «Но я хочу, наконец, выяснить, зачем Айе рвутся в Лаури Эрль. Зачем рвутся демоны, мне понятно. Изначально это их выход в мир Айры, да и нас, воронов-отступников, хотят наказать. Но Айе... А выяснить это я смогу, только впустив сюда одну из них под полным контролем. И не только под моим и моих магов, которые сейчас в полном вооружении ждут результатов нашего опыта, но и с помощью половины Королевского Совета. Сильнее магов я не знаю. Кроме того, стены и двери здесь такие мощные, что их дракон не прошибет и не расплавит. А уж то, что здесь присутствует его величество, не оставляет никаких шансов случайности». «Получается, ты спокойно рискнул моей жизнью?» — возмутился Артан VII. «Никакого риска, сир. Айе Низим не станет рисковать леди Тевиной, которая, может быть, все еще жива в моей ловушке из блоков». «Вот ведь ворон. Все предусмотрел. А мне, как подопытному кролику, страшно». «А я?» — с трудом узнала я свой дрожащий голос. «А вам пора избавляться от чуждых сущностей, пока они не избавились от вас, Мейс Тамара. Помните, что вы мне обещали?» «Довериться. Так трудно, так страшно, так непривычно. В моем мире я могла довериться только отцу. Он все понимал и все для меня делал. Как же я тебя люблю, папа! И как жаль, что я так редко говорила тебе об этом!» «Да, помню». «Хорошо», — сказала я и расслабилась. «Приступайте, магистр Нейсон», — скомандовал некромант и встал позади меня. И я почувствовала его ладони на висках, узнала мягкое, ласкающее прикосновение его прохладных пальцев. «Доверять», — напомнила я себе и без страха взглянула в черные глаза менталиста. И провалилась. Я падала и падала в темный колодец, даже успела испугаться, что свалюсь прямиком в лапы демонов Нижнего мира, а потом кто-то шепнул знакомым голосом: «Лети, Тома!» И я в удивлении распахнула глаза. «Как лети? Разве у меня есть крылья?» Крылья были. Белые, с серебристо-дымчатой полосой на маховых перьях. Дивно красивые, сияющие, и они отчаянно взбивали воздух молочно-белого неба. Я таяла в этом небе, как кусочек сахара. Стоило подумать об этом, как тот же голос рассмеялся. «Какая ты вкусная, Тома! Сладкая! Не маши крыльями и не кувыркайся. Расправь их, держи ровно. Представь, что это руки, и ты лежишь на поверхности воды. И не бойся, я с тобой, я не дам упасть». Когда я представила, что плыву в море, стало куда проще. Я почувствовала упругость воздуха, сопротивление ветра, поднимавшего мое легкое тело, и страх отпустил меня. Я закричала от радости и ощущения полной свободы. Из горла вырвался жуткий клекот, и я опять испугалась. Ветер, только что державший меня как надувной матрац, опрокинул мое тело, и я, сжавшись от ужаса, опять начала падать нелепым комком перьев. «Тома, расправь крылья, зачем ты их сложила?» Набежала тень, и я почувствовала, как меня хватают мощные когти и поднимают вверх. Но не успела я впасть снова в панику, как когти разжались. От неожиданности я снова раскинула руки, то есть крылья, и повисла. Отчего я вообще решила, что падаю? Разве тут есть земля? Куда ни глянь, сияющий белый простор. Боже, где я? Неужели умерла? Насмешливое карканье раздалось над головой, и мне пришлось лечь на правое крыло, чтобы увидеть парящего черного ворона, огромного, раза в два больше моего нового тела. «Просто ты еще птенец, Мейстома», — снисходительно отозвался ворон. «Милорд, это вы?» «Дейтар, давай хотя бы в астральном мире не будем соблюдать правила этикета, Тома. Это смешно. Тут нет титулов, нет господ и слуг, сюзеренов и вассалов». «Еще один мир?» «Ты никогда не читала об астральных мирах, созданных человеческими душами?» «Неважно. Прими как данность». «А зачем мы здесь?» «Чтобы найти душу Тайры. Похоже, она прячется от нас». Я ничего не смыслила в астральных мирах, поэтому просто решила воспринимать происходящее как очень яркое и реалистичное сновидение. А во сне возможно все. Даже стать птенцом серебристо-белой птицы и научиться летать. Сразу стало легче, крылья начали слушаться, как собственные руки, и я следовала за вороном, кружившим по расходящейся спирали. И так увлеклась, наблюдая за мощными взмахами угольно-черных крыльев, что не заметила, как местность перестала быть пустой. Появились клочки облаков, полуоформленные в диковинные образы, растения, звериные и человеческие головы или странные здания, тут же, впрочем, расплывавшиеся. И вдруг из ниоткуда возникла железная стена, вздымавшаяся из бездны и таявшая в бесконечности. В ее угольно-черную поверхность словно был вплавлен вьющийся хищными огненными плетями узор. И я мгновенно узнала этот рисунок, точнее его часть, вьюнок. Только тут узор был необозрим, как и оплетенная им отвесная стена, и его завитушки казались огненными протуберанцами какого-то чудовищного существа. «А вот и мой блок. Он-то нам и нужен». «Зачем?» «Затем, Тома, что не случайно он тогда треснул. Кто-то помог, кто-то попытался освободить силу Айе. Ты на это не способна, значит, это Тайра. И я полагаю, освобождение Террины — одна из ее целей, если не главная». Мне стало жутко. Даже не думала, что Айе Низим может быть так коварна. В особняке ее все любили. «Айе обычно гораздо простодушнее, но Зим настолько древнее и страшное существо, что научилось и коварству, и маскировке. Но мы не можем ее тронуть. Она жрица их главного божества или даже само божество. Ее храм многомерен, и комнатка, в которой ты пряталась, всего лишь вход в ее настоящее владение, даже не главный. Айе живут в двух мирах одновременно, земном и магическом, потому нам так тяжело с ними бороться и отвоевывать землю для людей». «А зачем бороться?» «Чтобы сохранить разум, Тома, чтобы развивать его. Айе были дикими полуразумными существами, не знавшими ни письменности, ни земледелия, ни строительства, ничего из того, что знают люди. Но самое удивительное, они сами же притащили на свою землю первых людей, воевали с демонами и в одной из битв захватили их иномирных пленников и сделали своими. А те оказались магами и отвоевали себе свободу, но вернуться на родину уже не могли. Для этого пришлось бы пройти через все демонические сферы. Так что все люди на Айере, по большому счету, пришельцы». Это была самая странная беседа в моей не слишком длинной жизни. Полет в безвременье, мысленная речь, ослепительная бесконечность, раскинувшаяся по правое крыло, и ошеломительный своей огромностью барьер с ало-черной хищной вязью, словно прошивающий его насквозь, по левое. Это сколько же понадобилось мощи, чтобы его создать? Время текло неуловимо или вовсе застыло. Оплетенная огненным вьюнком стена казалась бесконечной, а мы на ее фоне крохотными песчинками. Но вдруг ворон издал радостный крик и устремился, по моим ощущениям, вниз, хотя понятия «вверх-низ» тут были весьма условными. Мы скользили так быстро, что стена слилась в черно-багровое марево, и вдруг в нем сверкнула яркая искра. В нашем мире ее назвали бы феей. Стрекозиные крылышки, огромные глаза цвет темной зелени, слава небесам, нефасеточные, золотые локоны и тонкая талия, хрупкая, как статуэтка, душа Тайры Вирт. Ничего общего с той внешностью, какой наградила меня Айя Низим. Если генерал Шармель видел Тайру хотя бы в половину такой, какую видела я сейчас, то понятна его страстная любовь к сироте. И понятно, почему настоящая Тайра предпочла маскироваться с помощью трав-трансформингов. Ей наверняка проходу не было от жаждущих сорвать такой прекрасный цветок, оборвать ей и лепестки, и крылышки. Она раскачивалась, пригорюнившись на вытащенной из стены веточке вьюнка, а над ее златокудрой головой виднелось углубление свежезаросшего, но еще не до конца сомкнутого разлома высотой с девятиэтажку, отличавшегося от остальной стены более ярким и частым плетением вьюнка. При нашем появлении Тайра подняла голову, смахнула слезинку с розовой щеки. «За мной, да?» «Ты не рада?» Из раскрытого клюва ворона раздался вместо карканья вполне человеческий голос. «А чему радоваться, некромант?» — всхлипнула прекрасная девичья душа. «Ты вытащишь меня отсюда даже против воли, поселишь в недозревшие растения, да еще и в подземелье. Я не смогу ни говорить, ни слушать, ни смотреть. Это хуже одиночной тюремной камеры. Разве не могу я остаться здесь, хотя бы до тех пор, пока моя Маргисса созреет?» «Не можешь. Твоих рук дело». Ворон подлетел к разлому, уцепился за край когтями и сложил крылья. «Я же бесстрашно повисла в воздухе, раскинув крылья. Удобно, словно в огромной молочной ванне лежишь». Тайра взглянула на полузаросшую трещину, пожала плечами. «Моих? И что? Я пыталась помочь сестре. Ведь все Айи — сестры и братья». «Вот дура! Если бы я тогда ударилась виском посильнее, никто бы не спас, а у нас одно тело на троих». «На двоих», — стрельнула в меня глазками златокудрая фея, показывая, что мои мысли для нее открытая книга. «Нечестно, я ее мысли не слышала, а ведь мы одно тело делим». «Не получилось?» — почти ласково спросил ворон. «Я не ставила целью сломать твой блок, ворон. Я же не сумасшедшая, чтобы выпускать такую силу, которая может разрушить сосуд наших душ. Мне нужно было выяснить, жива ли душа Тирины и можно ли ее спасти». «Выяснила?» Голос Дейтара стал еще ласковее. Тайра поежилась, с опаской покосившись на черную птицу. «Да, она сбежала». «Как сбежала?» Ворон даже клювом клацнул. «Ее тут нет, но она была, я видела. Эта тварь вылезла, едва меня не убила, и сбежала из нашего тела». «То есть как сбежала? Куда?» — изумилась я. Изумрудные глаза сверкнули на меня. «Туда, куда Тирина и хотела. В твой мир. В твое тело». «Что? Зачем? Откуда я знаю? Она мне лишь сказала, что пусть тебя теперь казнят за убийство, не жалко, а она сматывается». «Некромант, но ты же можешь прочесть остаточные следы. Ты же не просто некромант, ты ворон Арияр, черное око, ловец душ. В конце концов, ты почти демон, ты же можешь ее найти, поймать и вернуть». Ворон склонил голову на бок, блеснул необычным для своей породы серым оком, словно алмазом. «Зачем?» Тайра всплеснула изящными ручками. «Ну как зачем? Тирина — единственный дракон, оставшийся в Айере. Это будет безвозвратная потеря для нашего мира». «И что готовы заплатить Айе, чтобы я вернул вам дракона?» «Это нужно с королевой Зим говорить». Ворон насмешливо каркнул и снова перешел на речь. «А королева весны не знает?» Тайра ошеломленно моргнула и покраснела. «Откуда ты? С чего ты взял?» «Стало бы Зим так хлопотать ради простой Айи». «Я еще не королева. Еще не унаследовала силу и вряд ли унаследую. А вот если выйду замуж и рожу дочку от мага, то она уже может стать королевой воздушной весны». «А Тирина должна была стать королевой лета?» «Огненной королевой лета», — — уточнила Златовласка. «В старину айни различались не только по четырем временам года, но и по четырем стихиям». 16 сил айры», — кивнул ворон. «Сейчас осталось всего 8, если не считать меня и Тирину, но Тир разбежала», — вздохнула Тайра и покосилась на меня. «Мне очень жаль, Тамара, но не в моих силах было ее задержать. Тебе некуда возвращаться». Мне надоело висеть в пространстве, и я взгромоздилась на край разлома рядом с вороном. «Если это правда, то теперь я хотя бы знаю, что мое родное тело в целости и сохранности. Не стало бы Тира прятаться в разложившийся труп. Надеюсь, папа упечет любимую дочку в больничку, где ее излечат от мании величия и агрессии. У нас отличные психиатры». Стрекозиные глазки оживленно заблестели. Бедная фея, совсем ее драконица запугала, но ворон испортил веселье. «Если Тайра не лжет и Тира действительно сбежала, это удобный способ заставить меня самого снять блок». «Но вы же все равно собирались это делать?» «Только после того, как переселим Тайру. Пора, принцесса весны, вашей душе занять другой сосуд». Взметнулись огромные во все небо черные крылья, такие огромные, что свет померк у меня в глазах, и я очнулась. А в голове еще звучал нахальный голос некроманта. «После такого интимного полета наших душ, дорогая моя Стома, вы, как честная девушка, просто обязаны выйти за меня замуж».